Глава восьмая. Каждый шарик особенный. «Мэри Поппинс», — сказала миссис Бэнкс, войдя однажды утром в детскую, — «не могли бы вы сделать кое-какие покупки?» Она робко улыбнулась, словно опасаясь, что ей откажут. Мэри Поппинс, сушившая у камина белье Аннабеллы, обернулась. «Может, смогу?» Ее ответ прозвучал не слишком обнадеживающе. «Понимаю», — протянула миссис Бэнкс еще более неуверенным голосом. «А может и нет», — продолжила Мэри Поппинс, встряхивая кофточку Аннабеллы и вешая ее на каминную решетку. «Хорошо. Если у вас все-таки найдется время, я приготовила список покупок и 1 фунт стерлингов. Если останется сдача, можете ее истратить по своему усмотрению». Миссис Бэнкс положила деньги на комод. Мэри Поппинс ничего не сказала, только фыркнула. «Ах да!» — вспомнила вдруг миссис Бэнкс. «Сегодня близнецам придется идти пешком. Утром Робертсон Эй уселся в коляску. Он по ошибке спутал ее с креслом. Надо отдать ее в починку. Вы сможете обойтись без нее и нести Аннабеллу на руках?» Мэри Поппинс открыла рот и тут же снова закрыла. «Я, — заметила она резко, — могу все, и даже больше, если захочу». «Да, я знаю, — согласилась миссис Бэнкс и попятилась к двери. Вы сокровище, подлинное сокровище, прекрасное, бесценное сокровище, — на все лады повторяла миссис Бэнкс, спускаясь по лестнице. Но все же, мне иногда хочется, чтобы она была не столь совершенной». Пожаловалась миссис Бэнкс портрету своей прабабушки, вытирая пыль в гостиной. «При ней я чувствую себя глупой и неловкой, словно я маленькая девочка. Но я уже не маленькая!» Миссис Бэнкс вскинула голову и смахнула пылинку с пятнистой фарфоровой коровы, стоящей на каминной полке. «Я мать 5 детей, а она все время об этом забывает». Миссис Бэнкс продолжала вытирать пыль. Она думала о разных вещах, которые ей хотелось бы высказать Мэри Поппинс, хотя и понимала, что едва ли когда-нибудь на это осмелится. Мэри Поппинс положила деньги и список в сумку, надела шляпку и, подхватив на руки Аннабеллу, вышла из дома. За ней, ведя за руки близнецов, едва поспевали Майкл и Джейн. «Шире шаг!» — обернувшись, скомандовала Мэри Поппинс. Они засеменели быстрее, таща за собой бедных близнецов, у которых руки, казалось, вот-вот оторвутся. Но Джейн с Майклом ничего не замечали. Они во что бы то ни стало старались не отстать от Мэри Поппинс, думая лишь о том, что же она купит на сдачу. 2 упаковки свечей, 4 фунта риса, 3 постного сахара и 6 рафинада, 2 банки томата, 1 посудную щетку, 2 резиновых перчаток, 2 палочки сургуча, муку, зажигалку, 2 коробки спичек, 2 кочана цветной капусты и пучок ревеня. Мэри Поппинс, влетев в первый магазинчик за парком, на одном дыхании прочла список. Толстый лысый бакалейщик, страдавший одышкой, попробовал записать за ней. «Пакет резиновых перчаток», — повторил он, нервно грызя конец карандаша. «Я сказала муки», — строго напомнила ему Мэри Поппинс. Бакалейщик покраснел, как помидор. «Ах, простите, я не то имел в виду, уверяю вас. Чудесный сегодня день, не правда ли? Да-да, я ошибся. Пакет муки...» Он торопливо записал это, приговаривая. 2 коробки посудных щеток. «Спичек!» — фыркнула Мэри Поппинс. У бакалейщика затряслись руки. «Да, конечно, должно быть виноват карандаш. Он неправильно пишет. Надо купить новый. Конечно, спичек. И что вы еще сказали?» Он поднял глаза и тут же их опустил, уставившись на огрызок карандаша. Мэри Поппинс развернула список и прочла его еще раз сердитым голосом. «Извините», — сказал бакалейщик, когда она закончила, — «но ревеня нет. Черносливы не хотите?» «Конечно, нет. Пакет тапиоки. О, нет, Мэри Поппинс! Только не тапиоку. Мы ее ели на прошлой неделе, — напомнил Майкл. Она взглянула на него, потом снова на бокалейщика, и в ее глазах оба прочли, что надежды нет никакой. Бокалейщик, покраснев еще больше, пошел за тапиокой. — Если так и дальше пойдет, то сдачи совсем не останется, — прошептала Джейн, глядя на груду покупок, возвышавшуюся на прилавке. — Если и останется, то самое большое — на пакетик леденцов, — грустно заметил Майкл, поглядывая, как Мэри Поппинс достала из сумки фунтовую бумажку. — Спасибо, — сказала она, беря у бокалейщика сдачу. — Это вам спасибо, — вежливо ответил он и облокотился на прилавок. Улыбнувшись приторной улыбкой, бокалейщик продолжил. — Замечательная погода, не правда ли? В его голосе звучала такая гордость, словно это он сам хорошую погоду специально приготовил для своих покупателей. — Лучше бы шел дождь, — отрезала Мэри Поппинс, закрывая сумку. — Безусловно, — поспешил согласиться бокалейщик, изо всех сил стараясь угодить. — Дождь намного лучше. — Ничего подобного, — фыркнула Мэри Поппинс, поудобнее подхватывая Аннабеллу. Лицо бокалейщика вытянулось. Что бы он ни сказал, ее не устраивало. — Надеюсь, — заметил он, почтительно открывая дверь перед Мэри Поппинс, — вы снова заглянете к нам. — Всего хорошего, — ответила Мэри Поппинс и вылетела из магазина. Бокалейщик вздохнул. — Погодите, — сказал он детям, торопливо роясь в коробке, стоявшей у двери. — Вот, возьмите. Я никого не хотел обидеть, ей-богу. Даже наоборот. Бокалейщик протянул Майклу три, а Джейн — две шоколадные конфеты. — По одной вам, по одной малышам, а одну... — он кивнул вслед удалявшейся Мэри Поппинс. — Ей. Поблагодарив бокалейщика, Джейн с Майклом поспешили за Мэри Поппинс, на ходу разворачивая конфеты. — Что это ты жуешь? — спросила Мэри Поппинс, покосившись на перепачканные губы Майкла. — Шоколадные конфеты. Бокалейщик дал каждому по одной. И вам тоже. Майкл протянул ей конфету. Шоколад в его руке уже начал таять. — Какая дерзость! — сказала Мэри Поппинс, но конфету взяла и тут же съела, причем не без удовольствия.